Глава 9. «Главное, действуем не спеша», – предупредил Рью. «Мы не знаем, на что действительно способна цель, кроме описания того, как он нарушал закон». «Думаешь, все может оказаться сложнее, чем кажется?» – в ответ произнес я в наш закрытый канал. «Благодаря тому, что мы изначально действовали как команда, то и настраивать связь между нами не пришлось. Она уже работала в наших костюмах. Разумеется, все шифровалось и маскировалось под другие источники сигнала, чтобы не выдать нас раньше времени. Да и действовали мы в городе, где подобных помех более чем хватает, чтобы это не вызвало удивления». «В любом деле лучше предусмотреть худшие сценарии, чтобы они потом не воплотились», – твердо ответил на это Ковач. «Так что сначала все проверим дронами, и только после этого один из нас двинется к дому». «Предлагаю это сделать Адриану», – высказалась Аллегра. «Поддерживаю», – согласился с Нерью. «А меня спросить не хотели?» – вздохнул я. «И так понятно, что в плане скрытного передвижения ты будешь лучше нас», – хмыкнул лидер нашей команды. «И вообще, ты должен подчиняться решениям командира». «Раскомандовались тут», – буркнул я под нос и под тихий смех Аллегры двинулся вперед. «Казалось бы, зачем так себя вести в закрытом эфире? Но ведь мы не обучались на военных, чтобы не допускать ничего постороннего в разговор». Поэтому и не было смысла себя как-то ограничивать в этом плане. Тем более подобное позволяет хоть немного сбросить эмоциональное напряжение. Как-никак, это наша первая миссия, и мы должны поймать человека, который уже не раз убивал, а значит и с нами не будет слишком долго колебаться, если будет стоять вопрос сохранения его жизни. Установка была сразу действовать жестко. Нам лишь необходимо, чтобы он мог говорить, а то, что наша цель при этом должна оставаться целой, речи не было. Да и не думал никто из нас пытаться с ним договориться, чтобы мирно решить эту проблему. Не тот это человек, с которым подобное прокатило бы. Кто вообще в здравом уме будет пытаться достучаться до совести преступника? Уж точно я не обладаю настолько великим талантом убеждения. Тем временем я, перебегая из одного укрытия к другому, постепенно приближался к цели. Маленькие дроны, которые визуально напоминали чуть более крупных, чем обычно жуков, кружили по всей территории, сканируя ее в разных диапазонах. Это позволило не только определить камеры, часть из которых была обманками, но и обойти сигнализацию, которую наша цель установила на плитах рядом с домом. По сути, достаточно было кому-то на них наступить, как запускался скрытый механизм. Вряд ли что-то серьезнее обычной сигнализации о вторжении, ведь тут могут пробегать и местные детишки, которые не слишком-то заботятся вопросами частной собственности. Но все же лучше не проверять на себе, если можно обойтись без этого. С дронами задача обнаружения ловушек становилась куда легче. Правда, это не отменяло того, что сами ловушки как раз могут быть экранированы от подобного рода сканирования или вовсе быть исключительно механическими, без капли электроники внутри. Так что обычную внимательность никто не отменял. Благо, в темноте я видел так же хорошо, как днем. Я не торопился, но в то же время и не медлил, приближаясь к цели и проверяя все подходы к дому. Тут лучше сразу отметить на карте все подозрительные места, чтобы и самому в суматохе ничего не задействовать, и чтобы сокомандники могли пройти по отмеченному мной безопасному пути уже в более быстром темпе. И вот, наконец-то, я у нужного дома». У меня на ремне есть отдельный контейнер для дронов, и я, тихо приоткрыв окно, запускаю парочку из них внутрь. В отличие от тех летающих жучков, что были у Аллегры, у меня скорее похожи на тараканов. По крайней мере, они достаточно мелкие и обладают простой системой камуфляжа, чтобы не привлекать внимания. Благодаря командному интерфейсу девушка быстро берет их под свое управление, и теперь более детально изучает обстановку изнутри, что мы видим в реальном моменте времени в общем для нас рабочем пространстве. Сразу стало понятно, что домик, может, и дорогой, но вот живет в нем настоящий неряха. Всюду разбросаны бутылки из-под алкоголя, валяется грязная одежда и видны остатки еды от доставки. В общем, весь вид человека, которому наплевать, во что превратится вскоре его жилище, так как не собирается надолго здесь задерживаться. Возможно, нам даже повезло, что мы еще обнаружили его тут до того, как этот человек скроется в другом месте. «Внимание!» – привлекая внимание, произнесла Аллегра. «Вижу еще одного человека в доме». К этому моменту тараканчики проникли в подвал, который жучками снаружи не просвечивался, слишком толстый слой камня, чтобы они могли пробиться через него, не привлекая к себе внимания, и они показали нам еще более неприятное зрелище, чем раньше. В подвале обнаружилась девушка, которую привязали к кровати. Все бы ничего, у людей встречаются разные фетиши, но она серьезно избита, и было видно, что пыталась выбраться, пока ее окончательно не покинули силы. «Я надеюсь, никто не будет против, если наша цель немного пострадает», – спокойно спросила Аллегра. «Он может оказать сопротивление при попытке захвата», – согласовал ее план Рью. «Палитесь, ребята», – поморщился я от их фраз. Понятное дело, что каких-то условных обозначений мы не придерживались, но не вызывало сомнений, что все наши разговоры записываются и потом будут разбираться для оценки результатов миссии. За подобное может и влететь, так как действуем мы явно непрофессионально с такими-то разговорами. Отпускать этого человека мы все равно не собирались, и уж тем более не думали этого делать после увиденного. Пусть спасение людей не было частью нашей миссии, но эту девушку мы точно вытащим из этого дома. Жаль только, что не сможем сделать большего, чтобы не засветить своего участия. За подобное точно баллы снимут. «Я вхожу», – отчитался я о начале своей работы. «Следите за обстановкой». «Принято», – раздалось хором в наушниках, а я уже тихонько продолжил дальше поднимать окно, чтобы в следующий миг оказаться внутри. Мне не повезло сразу ногой встать на одну из бутылок, но кроме едва слышного хруста ничего не произошло. Я вовремя успел убрать ногу, и вроде никто не услышал, что в доме появился посторонний. Наша цель спала мертвецким сном на верхнем этаже этого домика. Туда я и направился, внимательно следя по сторонам. Пусть Аллегра сопровождала меня с помощью дронов, но лучше положиться на собственные ощущения, которые куда лучше техники чувствуют опасность. Ну, по крайней мере, этот преступник не оказался параноиком и не стал минировать подходы к своей спальне. С другой стороны, это позволило мне довольно быстро добраться до нужной комнаты и уже начать открывать дверь, которая так не вовремя скрипнула при этом и более того, толкнула рядом стоящую бутылку. Стеклянный звон, и в следующий миг я едва успеваю выставить руки перед собой, как в меня влетает кулак мужчины. Сила удара такова, что я с собой не только пробиваю стену, оказавшись в соседнем помещении, так еще и чуть не оказываюсь снаружи. Стена затрещала, но все же выдержала и затормозила меня. Было как минимум неприятно. «Неужели меня все-таки нашли?» Пьяно икнув, посмотрел на меня неопрятного вида мужчина. Он и так-то по фотографиям не был красавчиком, а тут на свободе еще и запустил себя, представляя отвратительное зрелище. Тем не менее, этот человек был на уровне выше ученика, но слабее эксперта, так что доставить неприятности он нам мог, хотя тройки бойцов для такого самоучки более чем достаточно. «Мы сейчас будем», – обеспокоенно сказала Аллегра. «Приятно все же, что мы за такое короткое время смогли обрести подобие дружественных отношений, но так переживать в данной ситуации точно лишнее». «Не стоит, я справлюсь», – отказался я от помощи. В данный момент лучше, чтобы они следили за обстановкой и чтобы наши действия не привлекли дополнительного внимания, чтобы наша цель не воспользовалась невинными свидетелями, а там они и сами увидят, нужна мне помощь или нет». «И что, даже ничего не скажешь?» — с вызовом бросил мужчина, слегка покачнувшись при этом. Разговаривали мы с помощью гарнитуры и в шлемах, так что наружу ни один звук не выходил, поэтому преступник не мог видеть моего лица и слышать моего голоса. Вместо ответа я оттолкнулся от стены и мягко встал в боевую стойку. «Как скучно!» – буркнул мужчина себе под нос и понесся на меня. Его удар левой рукой я легко отвел в сторону, но мужчина вдруг снова неожиданно качнулся, и удар правой пришелся совсем не туда, куда я ожидал. Я, конечно, успел уклониться, но это мне совсем не понравилось. Его движения были слишком непредсказуемыми, чтобы я мог успевать под это подстраиваться. Как итог, я еще раз пробил своим телом стену комнаты и оказался в еще одном помещении, также заваленном бутылками и другим хламом. Перекувыркнувшись через себя, я подхватил с пола бутылку и бросил ее в мужчину. Тот, на удивление, ловко ее поймал и попытался присосаться к горлышку, но ничего похожего высосать так и не получилось, и он с раздражением бросил ее в меня. От снаряда я уклонился. «Экипировочка у тебя чистенькая такая», — пьяно икнув, произнес он. «Неужели новичок, который посчитал меня легкой целью?» Мой противник рассмеялся, а в следующий миг в меня полетели вещи, да еще так быстро, что я еле успевал отбивать эти снаряды. Все закончилось неожиданно, когда этот мужчина вдруг нашел бутылку, в которой что-то плескалось, и с жадностью присосался к ней. Жидкость стекала по его телу, но мужчина не обращал на это никакого внимания. «Вот теперь хорошо», — довольно улыбнулся он, силой отбросив уже пустую тару в сторону. «А то голова так и трещала от неожиданной побудки. А знаешь, я, пожалуй, заберу твою одежду себе, а то моя», — оттянул он ткань грязной в разводах футболки, — «немного поизносилась». В этот раз я смог оказаться быстрее, и кулак мужчины оказался подо мной. Еще в первый его удар я подметил одну особенность этого удара, а во второй раз убедился в своих предположениях. Да, удар бесспорно был довольно сильным, но во время него мужчина будто каменел, замирая на одном месте. Благодаря этому я смог оттолкнуться от его кулака и оказаться в один миг позади мужчины. Несколько ударов по акупунктурным точкам, чтобы замедлить скорость его реакции, и я отступаю назад, избегая размашистого удара ногой. Причем мужчина попадает ногой в косяк двери и напрочь его разносит. При этом он сам, нисколько не поморщившись, наступает на эту ногу, как будто ничего и не было. «Вот тебе и самоучка!» Об этом мне рассказывал наставник Флетчер. Мистическую энергию научились использовать себе на пользу в довольно разных направлениях, и укрепление своего тела так и напрашивалось, чтобы попробовать его одним из первых. Так что ничего удивительного, что многие бойцы инстинктивно используют эту энергию для своей защиты. Как оказалось, я тоже, по словам наставника Флетчера, неосознанно использую эту энергию, чтобы сделать себя крепче. Это совсем мизерное воздействие, но оно позволяет справиться организму с запредельными для него нагрузками и благодаря этому быстрее приспосабливаться ко все более суровым условиям. А ведь мастера ничего мне об этом не говорили, и я думал, что просто стал привыкать к их методикам. Теперь все выглядит несколько иначе, и чем больше времени я провожу в стенах Академии, тем больше понимаю, что все эти тренировки, какими бы они ни были нелогичными или даже безрассудными, имели за собой какое-то основание. Именно это привело меня к моему текущему состоянию, и не будь этого, я бы точно не смог поступить в подобное учебное заведение. Тем временем мужчина продолжил атаковать меня, все так же время от времени начиная действовать совершенно непредсказуемо. Меня спасало лишь то, что он действительно был самоучкой с отвратительной базой и вытягивал этот бой просто за счет своего опыта и такого неожиданного поведения. При этом складывалось такое впечатление, что и мужчина не до конца контролирует этот процесс. По крайней мере, чем больше я его гонял по второму этажу, заставляя следовать за мной ответными атаками, в том числе по болевым точкам, тем все реже он действовал вот так неожиданно. И, похоже, это было связано с тем, что мой противник стал трезветь, и в целом он уже тяжело дышал, пытаясь добраться до меня. «Какой прыткий попался!» — утерев рукавом взмокший лоб, проговорил он. «Мне надо немного хлебнуть, а то в горле пересохло». Давать пить я ему точно не собирался, и стоило мужчине начать шарить по полу в поисках еще не пустой бутылки, набросился на него. В меня сразу полетело пару бутылок, которые я отбил в стороны. Третья в руках моего противника оказалась не полностью пустой, и он, забыв о бое, уже попытался к ней приложиться, но ударом ноги, будто по мячу, я выбил ее из его рук. Не знаю, что там у него в голове перемкнуло, но, обиженно взвыв, мужчина бросился на меня, бессистемно молотя кулаками в воздухе. Я не подставлялся и спокойно отходил в сторону, подмечая, как с каждой секундой моему противнику все тяжелее поддерживать такой темп атак. По сути, он сам себя загонял в попытках добраться до меня. Очередная попытка вынести меня ударом кулака, но техника изначально пошла как-то не так, и я легко перехватил руку мужчины, а потом без промедления ударил локтем, выбивая сустав предплечья. Мой противник заорал от боли и попытался атаковать второй рукой, но ее ждала та же участь. После подобного мужчина уже напоминал не человека, а скорее озлобленное и раненое животное, которое все еще пытается укусить, хоть и понимает, что ничего не выйдет. В такие моменты даже животные могут становиться очень опасными. Так что еще до того, как мужчина успел что-то сделать, я подсек его ноги, заставляя приземлиться на те бутылки, что он здесь раскидал. В следующий миг я уже был рядом с ним и ударами кулаков по голове просто начал вбивать его в пол, пока он наконец-то не перестал вяло сопротивляться и отключился. Уже после этого я ему на всякий случай сломал еще и ноги. Какой же проблемный оказался противник с учетом того, что уровень его опасности был довольно низкий. Еще один урок, напоминающий о том, что не стоит судить о человеке по его внешнему виду. Стоило мне только закончить с нашим клиентом, как в доме оказалась Аллегра, которая устремилась в подвал, чтобы, по всей видимости, освободить избитую девушку. Хорошо еще, что не стала действовать необдуманно, а спустилась туда, соблюдая все меры безопасности. Если вы не нашли растяжки, то не значит, что их и дальше не будет. Лучше тут проявить излишнюю осторожность, чем потом тебя будут собирать по частям в лазарете. Я достал из одного из карманов специальные стяжки, которые сложно разорвать даже очень сильному человеку, и стал паковать нашу цель. Последним этапом было вколоть в него спецсредство, которое гарантированно продлевало время его беспамятства на дополнительные часа 3-4. На этом первая миссия нашей команды была закончена.